Джеффри неожиданно заметил вспышку света за окном, на северном склоне. «Дамы и господа», — сказал президент, — «боюсь, что, пребывая в здравом рассудке, я не смогу даже американскому правительству перепоручить решение об уничтожении всего живого на этом острове. Последствия могут быть катастрофическими». «Господин президент!» — вскричал Тэтчер. «Если мы уничтожим эту экосистему, мы совершим величайшее преступление в истории планеты, и это станет только предвестием того, что мы можем сотворить с нашим миром. Ничто не может более ярко проиллюстрировать главную мысль моей книги, как бездумное и полное уничтожение абсолютно уникальной экологической системы ради наших собственных эгоистических интересов». Президент не дрогнул, не изменился в лице. «Вероятно, вы удивитесь тому, что я согласен с вашим вердиктом, доктор Редмонд, и я не стану мешать вам кричать об этом с вершин самых высоких гор. К несчастью, выбор в том, какое именно преступление следует совершить, а не в том, совершать его или нет. Надеюсь, в этом я могу положиться на ваше сочувствие, если не на согласие, потому что я искренне нуждаюсь в сочувствии». «Не уверен, что могу вам посочувствовать, сэр», — буркнул Тэтчер, бросив гневный взгляд на Ката. «Я думаю, что это событие только послужит еще одним подтверждением того, что люди гораздо хуже любого из существ на этом острове. Думаю, доктор Бенсвенгер со мной согласится». Джеффри выслушал Тэтчера с раздражением, но промолчал. Он заметил на склоне еще несколько вспышек и понял, что это не случайная игра света, а ритмичный, повторяющийся сигнал. «Тем не менее, доктор Редмонд, — сказал президент, — я несу ответственность перед человечеством и перед всеми формами жизни, которые помогают человечеству выживать на этой планете. Боюсь, мне придется отдать приказ о стерилизации острова Хендерс через 48 часов. Вам дается 24 часа на окончательный сбор образцов и информации об острове и 24 часа на эвакуацию и уход на безопасное расстояние при ядерном взрыве. Я не стану брать с каждого из вас обет молчания, не стану запрещать научные дебаты, хотя понимаю, что за это решение буду проклят во веки веков, в особенности научным сообществом. Как президент, я вовсе не желаю ограничивать аппетит науки, который по самой своей природе должен быть неограниченным. Но поставить границы на пути природы — это еще более печальный и необратимый акт разрушения, и мне одному придется взвалить эту ношу на себя. Но я должен предупредить вас о том, насколько все серьезно». Джеффри взволнованно поддел Нелл локтем и указал на вспышки света на склоне. Нелл не могла представить, зачем ему понадобилось отвлекать ее в такой момент. Но все же она сердито повернула голову и посмотрела туда, куда он указывал. «Любая попытка вывести контрабандой живые существа с этого острова будет пресекаться самыми суровыми мерами, вплоть до казни», — заявил президент. «Однако в интересах науки мы должны собрать как можно больше умерщвленных экземпляров за оставшееся время. Доктор Бенсвенгер, я очень надеюсь на то, что вы и ваши коллеги сумеете отыскать безвредные существа на этом острове, и что они сохранятся как живое наследие этого мира для будущих поколений. Но все живые образцы должны быть помещены под суровейшую охрану. Их можно будет транспортировать с острова для дальнейших исследований только после одобрения доктора Като, военного начальства, и моего личного разрешения. И такие экземпляры, если они будут обнаружены и будет подтверждена их безвредность, следует транспортировать на корабль «Филиппин-Си» для карантина. Это понятно, доктор Бенсвенгер?» Нелл одними губами шептала буквы, расшифровывая в уме код Морзе. «С-О...» «Прошу прощения, господин президент», — проговорил Джеффри и порывисто поднялся. «Похоже, мы видим сигнал, сэр, на северном склоне острова». «Это СОС!» — воскликнула Нелл и тоже вскочила. В зале началась суматоха. Все обернулись к окну и увидели свет, мигающий на склоне. Это место напоминало ступеньку каменной лестницы, окруженной со всех сторон зеленью джунглей. «Что ж, слава богу! В таком случае немедленно отправляйте туда спасательную партию!» — распорядился президент. «Есть, сэр!» — откликнулся доктор Ката. Он обернулся и посмотрел на Нелл. Но она не сводила глаз со вспышек на склоне. Она побледнела от отчаяния. «У вас 48 часов. Надеюсь, мы потратим это время с пользой. И да простит нас Господь за то, что мы призваны совершить. Да поможет вам Бог!» Экран почернел. Все вскочили и, громко переговариваясь, вышли из зала. 17:59. Джеффри пошел за Нелл. Она, словно бы не замечая его, порывисто шагала по тесным коридорам в направлении шлюзовой камеры. «Погодите, Нелл, вы куда?» «К выходу!» Некоторые ученые начали облачаться в скафандры. Нелл протянула руку к пульту управления механизмом люка. «Эй, а вы скафандр надевать не будете?» «Он мне ни к чему, благодарю вас. На самом деле единственная причина носить скафандры заключалась в том, чтобы мы не занесли на остров наших собственных микробов. А теперь это бессмысленно. Между прочим, я заметила, что военные скафандров уже не надевают». Сэр Найджел Холском, одевавшийся вместе со своей командой кинооператоров, услышал их разговор. «Черт возьми!» — выругался он. «Если она пойдет без скафандра, я тоже не стану его напяливать!» Зажужжали расстегиваемые молнии. Все остальные сняли скафандры. Тэтчер и еще трое-четверо ученых вбежали внутрь шлюзовой камеры. Джеффри прижали к спине Нелл, и в люк протиснулись еще несколько человек. «Вы еще здесь?» — осведомилась Нелл, когда крышка люка закрылась. От ее ледяного тона Джеффри стало не по себе. «Все, что мне известно об успешных экосистемах, говорит о том, что они эволюционируют в направлении сотрудничества и уходят от хищничества», — проговорил он, глядя в затылок Нелл. «Если нет растений, вегетарианцем не станешь», — парировала она. Тэтчер услышал их разговор. «А как же растительность на полях?» — спросил Джеффри. «Ведь ее кто-то ест?» «Ее едят все, и она поедает всех. Здесь все едят всех!» «Это невозможно!» «Боюсь, доктор Бенсвенгер, на острове Хендерс стоит отказаться от привычных представлений!» Процедила сквозь зубы Нелл в тот момент, когда открылась наружная крышка люка. «Либо так, либо оставайтесь в своей коробочке и очень сильно надейтесь, что к вам туда ничто не проникнет!» Она вышла на дорожку, не оглянувшись, даже не посмотрела, идет ли он за ней. 18:01. Военные собрались внутри периметра базы и сформировали поисково-спасательный конвой, которому было поручено ответить на сигнал бедствия, продолжавший мигать на северном склоне острова. Главная сложность заключалась в том, чтобы добраться до того, кто подавал сигнал на наземном транспортном средстве. Две команды вертолетчиков обследовали испещренный трещинами и поросший джунглями склон, но пока им не удалось обнаружить источник сигнала. Посадку вертолетам совершать запрещалось, так же, как и спускать на землю кого бы то ни было и кого бы то ни было подбирать. Даже повиснуть на канате над островом Хендерс, как выяснилось, было опасно. За время постройки базы военные потеряли 3 человек. Поливаемые соленой водой из фонтанов, ученые и военные спешно готовились к последней вылазке для сбора образцов. В оставшиеся хаммеры грузили канистры с соленой водой, пушки, алюминиевые ловушки и столько видеоаппаратуры и научных приборов, сколько могло поместиться в джипы. Все фонтаны вокруг и внутри периметра базы были включены на полную мощность. В результате шел непрерывный соленый дождь. Пытаясь уберечь оборудование, не говоря уже о глазах, все ходили с опущенной головой. Одни спешно носили аппаратуру, другие грузили ее на джипы и заправляли их горючим. Высокоскоростные многоцелевые колесные машины «Хаммер» были оснащены так называемыми «мэт-траками», отдельными гусеницами для каждого колеса, и в результате джипы были приподняты над землей еще на несколько футов. Один инженер сконструировал «мэт-траки» после того, как его 11-летний сын Мэт нарисовал картинку «трактор с гусеницей на каждом колесе». Идея юного Мэтта оказалась очень полезной. Траки можно было устанавливать на любую машину, чтобы с их помощью легко преодолевать неровную, топкую и крутую дорогу. Американские военные с радостью водрузили Мэтт-траки почти на весь многочисленный полевой автомобильный транспорт. После катастрофы вездехода, при которой пострадали покрышки, на остров Хендерс доставляли только хаммеры, снабженные мэт-траками. Первыми к поездке подготовили 3 джипа, предназначенных для поисково-спасательной группы. За ними в еще 2 машины спешно грузили свое оборудование сэр Найджел Холскан и его киношники. Нелл села на заднее сиденье первого хаммера. Следом за ней забрались Джеффри Тэтчер. Тэтчер чувствовал, что дело пахнет триумфальным продолжением для его книги с проистекающими из этого последствиями, и это наполняло его душу потрясающей храбростью. Ничто не могло удержать его от участия в этой экспедиции. Джеффри открыл правую дверцу джипа, забрался в кабину и сел рядом с Нелл. «Не возражаете? О, привет, Тэтчер!» «Все еще надеетесь отыскать тут невраждебный вид?» — осведомилась Нелл. Джеффри улыбнулся. «Нелл, мне кажется, что это просто невозможно, чтобы совсем нельзя было ничего сберечь на этом острове». Водитель в зеленой камуфляжной армейской форме, бронежилете и шлеме кому-то громко отвечал по рации. Нелл заметила, как он поцеловал золотой крестик, висевший у него на шее, и спрятал за горловину бронежилета. И тут она узнала человека, сидевшего на месте стрелка рядом с водителем. Мужчина держал на коленях видеокамеру. Его грудь и спину защищал бронежилет, а на его голове белел обруч с насовской камерой с выставленным в бок видоискателем. Нелл похлопала его по плечу. «Привет, Нелл!» — воскликнул Зеро Монро и обернулся к ней с широченной улыбкой. Нелл покачала головой. «Вернулся? Мало тебе досталось?» «А тебе, дорогуша!» Нелл сжала его руку. «Ты в порядке?» «Да, меня подлатали. Я отбыл, да весь вышел. Снова могу двигать ногой!» Он рассмеялся. «А Синтия знает, что ты здесь?» «На этот раз нет. Как только я услышал, что тут делается, стартовал прямо из лазарета Интерпрайза». «Там кто-то есть», — сказала ему Нелл. «Знаю», — кивнул оператор. «Я все гадал, уцелел ли хоть кто-то тогда, в первый день. Но это невозможно». Он покачал головой, вспомнив жуткие крики, доносившиеся из расщелины. Кто-то постучал в окошко дверцы, возле которой сидел Зеро. Оператор открыл дверцу. «Найдется еще одно местечко?» — поинтересовался доктор Като. «Конечно, но только вам придется сесть посередине. Мне нужно окошко», — сказал Зеро и спрыгнул с подножки. Седовласый ученый забрался в кабину и поприветствовал Нелл, сидевшую на заднем сиденье. Она нахмурилась. «Это может быть небезопасно, доктор Като. Вы уверены, что хотите поехать с нами?» «Ну...» — вздохнул доктор Като. «Похоже, для меня это последняя возможность увидеть остров вблизи». Он говорил немного рассеянно. «Я никогда не прощу себя, Нелл, если откажусь от такой возможности». Он обернулся и встретился с ней взглядом. «К тому же кто-то должен приглядывать за тобой и заботиться о том, чтобы ты не подвергала себе опасности, моя дорогая». Зеро забрался в кабину, сел у окошка и захлопнул дверцу. «Так, внимание все!» — гаркнул водитель. «Я сержант Кейн. Вас, граждане ученые, взяли на это задание. Но задание — это мое, и мне оно не нравится. Поэтому имейте все в виду. Правила тут диктую я, и мои приказы не обсуждаются. Ясно?» «Да», — кивнул Джеффри. «Это круто!» Кейн обвел взглядом остальных. «Остальным тоже понятно?» «Да, сэр», — кивнул доктор Като. «Вполне», — кивнула Нелл. «Очень хорошо, сержант», — сказал Тэтчер. «Угу», — отозвался Зеро. «Отлично», — сказал Кейн. «Вот правило номер один. Не открывать окна в машине. Нельзя, чтобы сюда залетела хотя бы одна из здешних ос, потому что они вас сожрут. Ясно?» «Да!» — хором прокричали все, кроме Тэтчера. «А у вашей машины, сержант, позвольте ей полюбопытствовать, шины резиновые?» — поинтересовался Зеро. «Кевлар и сталь!» — буркнул сержант Кейн и нажал педаль газа. Спасательный конвой покинул безопасные окрестности базы.